Будем читать из Евангелия от Иоанна, из первой главы, начиная с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вот, братья и сестры, так освещается в этом Евангелии пришествие нашего Господа Иисуса Христа в этот мир. Что Он пришел к Своим, а Свои Его не приняли. Ну, Свои, понятно, что Бог избрал народ для Себя, в этом мире уже за много веков до этого через пророков возвещал, что придет Спаситель, придет Мессия. В целом-то они и ждали Его, каждый, может быть, по-своему, ожидая от Него, кто избавление от порабощения от других народов, кто как. Но это был народ, который называл Бога своим Богом, и которого этот народ Бог называл своим народом. И вот этот обещанный Мессия пришел, а свои его не приняли. Думаю, очень печальное положение, действительно. Но если чужие не приняли, понятно, можно как-то объяснить и то, такого Спасителя. Принять бы прилично было каждому, но тут свои не приняли, это плохо. Но здесь опять говорится, что все-таки были те, которые его приняли. Потому что сразу говорится, те, которых и приняли его, тем он дал власть быть чадами Божьими. Вот такое же положение, братья и сестры, и на сегодняшний день в этом мире. Христос видимым образом был на этой земле и ушел. Совершив служение свое, ушел. Но Он послал учеников Своих проповедовать и верующих в Него проповедовать во все века. И во все века стоит вот этот вопрос – примут или не примут Христа. Это, ну, такой центральный вопрос. В целом, этот мир Христа не принял и не примет. Это только уже, когда Он придет перед тысячелетним царством, воцарится видимым образом, вот тогда будет Он царствовать в этом мире. Но до тех пор мир этот не примет Христа, как он, и сегодня он его не принял. И есть целые страны, которые, ну, называем мы христианские страны. Но Христос не принят по-настоящему так, чтобы действительно быть принятым как владыка, как желающий направлять жизнь их по духу своему, по учению своему Христос не принят в этом мире. Но есть отдельные группы, отдельные люди, которые относятся вот к этому свидетельству, как в то время, так и до настоящего времени. А тем, которые приняли его, тем дал власть быть чадами Божьими. Все-таки есть те, которые его приняли. Это так все время, в каждом поколении. И в наше время тоже так. И я вот так вот, радуюсь тому, что у меня такое понятие, что мы здесь собравшиеся, мы относимся к тем, которые его приняли. Или не так, братья и сестры? Приняли мы его. И это очень важное событие. То, что Христос пришел в этот мир, никто его не мог остановить. Бог определил, что Он пошлет Сына Своего, Он послал Его, и хотя вроде бы так, конечно, это не было, чтобы препятствовать Христу, но нигде не нашлось места, в пещере или хлев, Он родился там, но все равно Он пришел в этот мир. Хотели Его убить, сильные этого мира, царь хотел Его убить. Это бесполезно, Бог был на Его стороне, и поэтому это нельзя было. То, что Бог наметил, Он исполнил, Он пришел, и люди были тоже скованы до определенного времени, пока Бог не разрешил. Они другой раз и восставали против Него, подыскивались, не могли отвечать на Его вопросы, боялись народа, потому что боялись, побьют их камнями. Пока не выполнил свою миссию Христос, никто не мог Его тронуть. Но когда Бог разрешил, то мир поступил так, как это по духу этого мира. Отвергли его, били его, распяли его, он не нужен в этом мире. И теперь, вот как послание к евреям написано, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Христос за станом, то есть, не в этом обществе, он за станом. И кто хочет иметь с ним общение, он должен выйти к нему. За стан. Но на что хотелось особенно обратить внимание, вот что делает Бог тем, которые приняли Сына Его? Он дал им власть быть детьми Божьими. Не просто объявил их своими детьми, а Он дал им власть, то есть Он дал им силу, Он дал им вот такое возможность такую действительно быть детьми Божьими. Послание Иоанна, там говорится, что, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Тут вопрос не о том, что вот так возлюбил Бог мир, что Он дал нам быть детьми Божьими, называться и быть детьми Божьими. Тут вопрос о том, что Бог дал нам такую любовь, чтобы нам на самом деле быть детьми Божьими, похожими на Бога, на Отца Своего. Ведь дети, они должны быть похожи на родителей. Оно обычно так. И в духовном отношении это обязательно. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. И те, которые приняли Иисуса Христа, Сына Божьего, им дал Он власть, им дал Он любовь, чтобы действительно быть похожими на Бога, иметь Его характер, иметь Его духовное состояние, подражать Ему, являть Его в этом мире. Это Бог дал. Это очень важно, братья и сестры. Это очень радостно. Вот кто полюбил Христа, конечно, хочет быть похожим на Него. И кто искренне стремится к Богу, он хочет жить по-божьему. Хочет поступать так, чтобы это Богу понравилось, чтобы действительно быть похожими на Него. А где нам, падшим людям, взять вот эту силу? А Бог усмотрел, возродил нас Духом Святым, дал нам новую жизнь, вот ту жизнь, на которой мы слышали, явилась здесь в этот мир, вот этой жизнью наполнил нас внутри, потому что Он возродил нас к новой жизни. И вот этой жизнью живя, мы похожи на Иисуса Христа, на Сына Божьего, мы похожи на детей Божьих. И это большое удовлетворение, это действительно радость иметь такую возможность вот так жить. Ведь все, что не согласуется вот с этим положением, с этим духовным состоянием, оно нам неприятно, оно утомляет нас, оно вызывает и недобрые взаимоотношения, и переживания, и состояние. А когда мы вот так вот можем подражать Богу, быть похожими на Него, соответствовать детям Его, как вот это приятно, как это удовлетворительно. И самому, и находиться среди таких, и смотреть друг на друга, и видеть друг в друге детей Божиих. Как вот это хорошо. А ведь мы к этому призваны. И это, к этому ведет то, что мы приняли Иисуса Христа. Ну, можно и так задать вопрос. Ну, а все у нас всегда благополучно. Все у нас действительно так, по-божьему, что нет никаких облаков в жизни нашей, ничего не омрачает нас. Мы уже так стали жить, пошли этим путем, и у нас никаких проблем в духовном отношении, никаких проблем в личной жизни, в жизни церкви. Все у нас прекрасно. Ну, я, может, мало знаю о вашей церкви, но я знаю в целом жизнь вообще братьев наших, сестер, вот у нас в Средней Азии особенно, я вот так знаю. И знаю, что к огорчению нашему бывают проблемы. И в личной жизни, и в семейной жизни бывают проблемы, когда никак не скажешь, что это соответствует детям Божьим. И это особенно горько. Ну, а почему нет? Ведь дана власть, дана сила, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Мы приняли Христа, а вместе с Ним мы приняли все необходимое для того, чтобы действительно жить по-божьему. Вот в послании Ефесянам, я думаю, все мы помним, тоже такое слово, которое говорит о таком важном процессе. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Ефесянам 3 глава, 17 или 16 стих. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот вселиться. Я вот, если сказать, верою вселился Христос в сердца ваши. Правильно? Правильно. Он же верующим пишет, он членам церкви пишет. Святым вот в городе Ефесе он пишет такое свидетельство, но почему-то вот здесь вот не вселился, а как пожелание, верую вселиться Христу в сердца ваши, как будто это продолжающийся процесс, продолжает вселяться. И у меня возникает тогда вопрос, а как мы приняли Христа? Полностью. Ведь принять Христа, я думаю, не сомневаюсь, любому, даже мирские люди, наверное, не в церкви, которые, если бы Христос пришел, и знали бы они, что это Христос, наверное, принял, если так просто в гости себе принять, в квартиру свою, в дом свой, наверное, все приняли. Ну, может быть, кто-то его... восстал бы против. Ну, а мы тем более. Конечно, мы приняли его, угостили его, может быть, и лучше, чем Марфа угощала его, не знаю. Но вопрос-то не в этом. Вопрос духовный. Как мы его приняли? Приняли мы его в жизнь свою, в сердце свое, в чувства свои. Но все, что мы из себя представляем, свои интересы, мы приняли Христа, ввели Его во все эти области, и все вопросы жизни решаем со Христом, потому что мы Его приняли в эти вопросы, в свою жизнь. Где мы Его приняли? И вопросы, которые жизненные наши вопросы, которые мы решаем со Христом, там всегда хорошо, там всегда по-божьему. Там у нас всегда будет решение, как у детей Божьих. Но там, где мы его исключаем или куда мы его не пускаем, где он еще не мог вселиться, или область жизни нашей, где вот в те области, куда мы его не приглашаем и которые мы стараемся решать отдельно, там обязательно получится у нас плохо. И вот тогда или внутренний процесс, это противоречие будет у нас. Решили по плоти, дух будет восставать, они друг другу противятся, дух будет свидетельствовать плохо, и нам дискомфорт такой внутренний, неприятно, мы понимаем, по духу хорошо, по плоти плохо, а как так получилось? Ну, без Христа, конечно, не пустили его в этот вопрос. И тогда и хочется уже к принявшим. Да, мы приняли Христа, и я нисколько своими рассуждениями не ставлю под сомнение. Мы приняли. И главное, мы в своей жизни приняли такую позицию, мы стали на такую позицию, что мы люди, принявшие Христа. Но вот всесторонне ли это у нас так? Закончился ли процесс вселения Христа в наши сердца, во все уголки, во все вопросы жизни нашей, во все наши интересы, везде ли мы приняли Его? Вот в чем вопрос. А так, конечно, позиция наша, мы со Христом, мы Его приняли, Он Господь наш, Он Царь наш, Он должен владычествовать у нас в жизни. Это наша позиция, и это очень правильная позиция. Но теперь вот это надо и распространить на всю нашу жизнь, на все стороны жизни нашей, чтобы действительно было по-божьему. И вот здесь написано, что свет пришел в мир, который был свет истины, который просвещает всякого человека. В мире был и в мир пришел, но мир его не познал. Они не приняли, кажется, но почему народ, который назывался Божьим народом, не приняли Христа? Вот здесь один ответ в этом дается, почему не приняли. Они не узнали Его, они не познали Его. Можно на примере, вот Христос пришел, Симон пригласил Его на обед себе, это фарисей, вот Христос пришел, возлег, приходит женщина, грешница, все знают об этом, плачет, обливает слезами, волосами вытирает. Хозяин мыслит сам в себе. Если бы он был пророк, то знал бы, какая женщина прикасается ему, к нему. Ну, Моисей пророчествовал в свое время, предсказывал пророка, как меня из братьев ваших воздвигнет Господь, его слушайте. И поэтому Мессию, которого они ожидали, они часто называли пророком. И вот он делает вывод. Если бы он был пророк, можно по-другому сказать, если бы он был Мессия, то он знал бы, какая женщина прикасается к нему. А теперь, ну, по его словам, теперь он не знает. Почему он делает такой вывод? А потому что у него представление такое о Мессии, что когда он придет, никакому грешнику доступу к нему не будет, он придет к чистым, святым, к фарисеям, которые по строжайшему закону живут, вот к ним он придет, а грешникам доступа не будет к ним, к нему. Ну, примерно такое представление у него. Ну, уже то, что он осуждает, что Христос допускает прикасаться к нему грешной женщине, это уже об этом говорит. Но он ошибся. Он не узнал его, потому что у него было неправильное представление о Христе, о Мессии, которого они ожидали. Для чего он придет? А Христос объясняет это не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Он пришел как врач лечить, а как врачу не прикасаться к больному? Пусть он неприглядный, пусть он болеет, пусть у него нарывы такие неприятные, но он врач, он должен... И так Христос и относился к этому. Христос ему говорит: «Я имею слово к тебе». И он показывает, что он прекрасно знает, что это за женщина. Но так как она оплакивает состояние свое, вот и прощаются грехи ее. Вот не узнали. Братья и сестры, знаем мы Господа хорошо и всесторонне. Знаем мы Его поведение, как Он поступает, в каких случаях, как Он разговаривал с людьми, как Он решал вопросы, как Он проявлял Себя, чтобы так же и нам поступать. Ну, например, нравится нам, что Христос, когда Его прибивает ко кресту, молится: «Прости им, ибо не знают, что делают». Нравится нам? Узнаем мы в этом Христа? А если нравится, пустили мы Его такого в свою жизнь, чтобы у нас тоже всегда было такое настроение? Ну, как у детей Божьих, как у Сына Божьего, чтобы у нас всегда было такое настроение, прости им. Я не говорю, что нам не надо обращать внимание на согрешения, чтобы исправлять их, кого-то обличить или что, но чтобы у нас состояние сердца нашего, чтобы мы всегда были настроены так, прости. И если только видим уже, ну, к тому, что действительно исправление идет, слезы идут, или сознание, и тогда и все. Решен вопрос. Вот так как Христос относился к людям, чтобы и мы тоже так были. Вот тогда, тогда вот это будет действительно, что Он вошел в нашу жизнь и в наше сердце, которое управляет наш разум, мы понимаем так, как понимал Христос. Вот это главное, что и хотелось сказать, братья и сестры, в это Рождество. Мы празднуем, радуемся. Спаситель пришел в этот мир. Прекрасно. Господь пришел в этот мир. Прекрасно. Он и спасает нас, и будет управлять нами. Он и научит нас. Он учитель. Он силу даст нам. Но чтобы действительно все это и принять, и чтобы Христос и управлял нами, чтобы нам действительно не только называться, но и быть детьми Божьими, принявшими всем сердцем своим, принявшие Иисусу, Иисуса Христа и предоставляющие Ему простор. Я вот одну такую брошюрочку читал. Ну, там образно они пишут, что вот человек – это как дом, у него там и библиотека, и столовая, и гостиная, где общаются. И вот человек принял Христа сначала в одну комнату, в другую, потом... А на чердаке у него был сундук. Это образно так. В этом сундуке были вещи старые, которые разлагались и гнили там, и распространяли зловоние. Ну, и там Христос говорит, или ты убери этот сундук, или я должен буду уйти вот в этом неприятном запахе или зловонии в этом, я не могу находиться. А это были... грехи для него дорогие. Там обширнее, это я не хочу распространяться на этом. Ну, понятно. И, может быть, и у нас, братья и сестры, другой раз решается вопрос, или останется Христос с нами, тогда нам надо или за что-то просить прощения, где-то изменить характер свой, где-то не так поступать, что не соответствует Христу, потому что это создает атмосферу, обстановку, неугодную Господу. Если мы хотим, чтобы Он оставался у нас, мы-то Его приняли, но Он же всегда в любое время может уйти. Он очень не хочет оставить нас, но для этого мы должны постоянно создавать соответствующие условия в сердце нашем, в жизни нашей, чтобы нам действительно быть вместе со Христом, чтобы Он мог управлять. Ну, там в этой брошюрке хозяин соглашается, но если уже иначе нельзя, то убери сундук, у меня сил нету, но ты исправ. Как только Христос получил разрешение убрать сундук, убрал. Как только мы согласимся, чтобы Господь убрал у нас, может быть, черту характера какого-то, что-то в нас еще плотское, которое мы не освободились там от обидчивости, или от вспыльчивости, или от зависть или любой вот такой вот, что распространяет зловоние в жизни нашей, чтобы от всего этого нам освободиться, от гордости, что не соответствует. Бог гордым противится, Христос гордому противится. Христос никак не может находиться в этом или-или. Или давай мы освободим, или я должен буду уйти. Вот, братья и сестры, прекрасно быть среди тех и занимать позицию «мы приняли Христа». Но оно должно углубляться. Мы должны все делать для того, чтобы действительно Христос радовался, находясь с нами. Вот как Он любил вот этот дом Марфы, Марии, Лазаря, охотно там находился, чтобы так было и в нашем сердце, и в нашей жизни, чтобы в нашей церкви, чтобы Ему было приятно здесь находиться. Ведь мы приняли Христа не для того, чтобы, ну, Его неприятности причинять Ему, чтобы Он слышал от нас то или другое неприятное Ему. Поэтому в это Рождество, когда Он пришел в этот мир, чтобы мы снова задумались над этим. Да, Он пришел. А как находит Он место в моем сердце, в моей жизни? Свободно Ему, просторно Ему. Как Он может влиять на меня? Как Он может меня делать похожим на Сына Божьего, на Дочь Божью, на детей Божьих? Есть Ему эта возможность? Или у меня со всех сторон, ты у меня будь, потому что, когда, знаете, когда находился в заключении, ну, там обычно так, заводят в камеру, там первый вопрос, за что? Ну вот, за веру Божию начинает там разные вопросы, ответы, ну, первое время интерес еще. А потом мне говорят, ну, хорошо, что ты попал в нашу камеру. Вот когда придем туда в вечность, ты за нас замолвишь слово. Ну, как-то проведешь нас. Ну, конечно, понятно, я им говорил, там задних дверей нет, там никого мимо не проводят, и мое слово там, слово мое здесь может иметь значение, если примете, значит, примите Христа, и Он проведет вас. Вот, может быть, нам очень удовлетворяет это, что мы приняли Христа, и Христос замолвит за нас слово там пред Отцом Небесным. Для этого нам надо, чтобы Христос был с нами. Но это же не все, братья и сестры. Да, Он ходатайствует за нас. Но это не все. Он хочет нас преображать. Он нам открывается, и мы смотрим на славу Христа и преображаемся в тот же образ, от славы в славу, взирая на образ Христа. Вот мы, вот это Ему угодно, вот это Он хочет. Вот это, чтобы мы были в этом направлении, двигались, возрастали, братья и сестры, достигали успеха, чтобы действительно приняли Христа, а Он всесторонне дал нам власть быть детьми Божьими. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Благословение потоки, Бог обещал не спаслать, ближним чужим и далеким, радость небесную дать. Благословения с неба польются дождем, падают капля за каплей, Боже, потоков мы ждем. Благословения потоки, Господи, свыше пошли, дом Твой веди одиноких, словом больных исцели. Божьи благословения, с неба польются дождем, падают капля за каплей, Божий потоков мы ждем. Благословений потоки, да наполняют весь дом, чувствуем наши коронки, падаем вниз пред Христом. Божьи благословения с неба польются дождем, падают каплю за каплей, Божьи потоков мы ждем.